Иван Грозный. Попытка третья. Итак, Иван Грозный вступил на ту же дорожку, что и его предшественники – гунны и татары-монголы. Заключил союз с римским цесарем, теперь с мировой империей Габсбургов, против национальных государств Европы. В том числе, по существу, этот союз был направлен и против России. К. Валишевский приводит слова Ивана Грозного, обращенные к служившему у него немцу. «Смотри, взвешивай лучше, все русские воры», и добавляет, что царь считал себя представителем чуждой Руси расы завоевателей. По другой версии, прямо говорил, что предки его – германцы. Если это правда, то здесь мы уже видим отношение к своему, или все же не к своему, народу, так хорошо знакомое нам по временам более поздним. С нашим народом иначе нельзя. Впрочем, Грозный царь и вообще был проникнут презрением к человечеству, которое дееспособно к самоопределению и нуждается в самой строгой и суровой власти. Но все же главное в том, что новая политика царя была направлена в том числе и против национальных интересов России. Об этом в конце книги. А пока вернемся к внешней политике. Так, когда Речь Посполитая, созданная в 1569 году, двуединая монархия из Польши и Литовского княжества, после пресечения в 1572 году со смертью Сигизмунда Августа польской династии Ягеллонов выбирала себе нового короля. Иван Грозный активно мешался в борьбу за польский престол. Как раз тогда, в 1570 году, Россия и Речь Посполитая заключили трехлетнее перемирие. Кстати, мира тогда просила и Швеция. Она на тот момент так нуждалась в мирной передышке, что готова была купить мир даже ценой уступки Ревеля, который Иван Грозный так и не смог взять. Ни до того, ни после. Мы помним, что Иван требовал от Швеции выдачи Екатериды, сестры Сигизмунда Августа. Изабель де Мадриага предполагает, что он хотел занять освободившийся трон через династический брак с нею. Но время было упущено. Швеция, как уже говорилось, успела заключить мир с Данией, Польшей и Ганзой, так что перестала нуждаться в мире с Россией и отказалась от него. Р.Г. Скрынников объясняет это некомпетентностью опричной дипломатии. И это, возможно, верно. Однако гораздо большее значение имели амбиции самого царя и его невежливое, мягко говоря, обращение с послами и с теми, кто их послал. Так или иначе, еще один шанс был упущен. Нет, не прав Дмитрий Володихин. Надо было в 1566 году заключать мир. Что касается Польши, то Иван IV добивался литовской короны для себя, а польской для австрийского эрцгерцога Эрнеста, предвосхитив таким образом будущие разделы Польши. Помимо всего прочего, он имел и внутриполитическое основание добиваться только Литвы. Дело в том, что Польша была более демократической по своему политическому устройству, так как сеймики, шляхты, ограничивали власть панов. Тогда как в Литве ничего подобного не было. Королевскую власть, как и в Москве, до начала работы земских соборов ограничивал только сенат из магнатов, аналог Московской Боярской думы. Эту горстку людей подчинить абсолютной власти было легче, чем многочисленную шляхту. Хотя я лично подозреваю, что удовлетвориться одной Литвой царь планировал лишь временно, пока не скрутит литовских магнатов. В то же время царь был категорически против избрания на польский престол французского принца Генриха Валуа, каковое избрание как раз и состоялось. С учетом тесных союзнических отношений между Францией и Турцией, Грозный имел основание утверждать, что король-француз больше будет желать добра турецкому, чем христианству, то есть Габсбургам и самой России. Справедливо, но желать добра Золотой Орде лучше ли? Вопрос от автора. Царь даже не то предлагал императору и датскому королю не пропускать Генриха в Польшу, не то совместно с императором требовал этого от Дании. Полякам же Иван Грозный так и писал: «А возьмете ли французского, ведайте, что мне над вами промышлять». Помимо всего прочего, есть мнение, что и казни бояр 1573 года, о которых ниже, объясняются уверенностью царя в том, что к избранию на польский трон француза и русская боярская оппозиция руку приложила. Что касается промышляния над поляками, то, по мнению Р.Г. Скринникова, наступление на польскую часть Ливонии летом 1575 года, завершившееся 9 июля взятием Перного, стало ответом на избрание не того короля. Ну а после изгнания Генриха он пробыл в Польше всего 4 месяца, с февраля по июнь 1574 года, и уехал, чтобы занять освободившийся французский трон, а в мае 1575 года был официально низложен. Надо думать, давлением в преддверии новых выборов. Ради такого дела царь даже согласился на двухлетнее 20 июня 1575-20 июля 1577 перемирие с ненавистной Швецией. Справедливость требует сказать, что желание приобрести Литву было логичным с точки зрения национальных интересов России. Подданные Великого княжества Литовского на 90%, как уже говорилось, русские, хотели держаться в двуединой Речи Посполитой, особняком и против московского царя в роли князя ничего не имели. Однако, как верно подмечает Н.И. Костомаров, всякое упорство литовско-русскому высшему сословия в охранении своей веры и народности по неизбежному стечению обстоятельств, выделенным мной, автором, никак не могло быть продолжительным, так как превосходство польской цивилизации перед русской неизбежно должно было тянуть к себе русско-литовский высший класс и смешивать его с польским, что и случилось впоследствии. Тут все верно, кроме одного. Костомаров полагает, что шанс был тогда упущен, непоправимо. Однако, по крайней мере, на тот момент это было не так. Дело в том, что этот автор считает превосходство польской цивилизации перед русской чем-то само собой разумеющимся и, главное, неприходящим. Однако в свете всего вышесказанного о развитии России в первые две трети XVI века, об экономическом буме, об управленческих и прочих реформах Адашева Сильвестра, о церковной реформации, можно сделать вывод, что если бы опричнина не отбросила Россию далеко назад, то это превосходство, если бы оно вообще было, отнюдь не носило бы такой бесспорный и, главное, постоянный характер. Так что удружил Иван IV делу собирания русских земель. Ничего не скажешь. Впрочем, не так уж мало и поляков выступало за кандидатуру Ивана Грозного, поскольку считали, что он в Москве имеет дело с такими подданными, которые заслужили такого отношения своими изменами. Да и вообще, в этой дикой, варварской Москве невозможно никакое правление, кроме тиранического. А вот в Польше царь совсем другим станет. По крайней мере, они-то поляки обезоружат его своей преданностью. При этом литовцы, что интересно, выступали за кандидатуру Федора, чтобы Литвой и Польшей правил не один монарх, а разные. Сам царь, понятно, тоже внушал полякам, что он милостив, а сожжение крымскими татарами Москвы, об этом подробнее в следующей главе, результат измены. «Неудивительно, – говорил он польским послам, – что ваше государство милует своих людей, ведь и ваши люди любят своих государей, а мои люди подвели на меня крымского хана, а у вас разве милуют изменников? Верно знаю, что их казнят. Если Бог даст, я буду вашим государем, то обещаю перед Богом, что не только в целости сохраню ваши права и вольности, но еще умножу их». Помимо всего прочего, Грозный обещал в случае его избрания отдать Польше Полоцк, а России оставить Ливонию под Вину. Здесь надо еще сказать, что большую роль в конечной неудаче русского царя с польским престолом сыграли разные подходы. Иван Грозный домогался польской короны, но не желал быть выборным монархом, а только наследственным. А это было неприемлемо для польского общества. Иван не мог себе представить, что как это ему надо будет хлопотать о приобретении голосов польских избирателей. Если он им нужен, пусть бьют челом, как все холопы государевы. А что французский принц хлопочет о голосах, так то нам не указ, потому что он не настоящий король. Кроме того, царь боялся, что если поляки изберут королем его сына, то потом выдадут крымскому хану. Поэтому он требовал дать обещание этого не делать. И если Федор не приживется на польском троне, то отпустить его на Московское царство без всякой хитрости и измены. Добавим, что после избрания Генриха Валуа Франция обязалась помочь Польше против России войсками и флотом. Но обещание то ли не выполнила, то ли просто не успела в связи с тем, что француз почти сразу же отказался от польского престола, чтобы занять освободившийся французский. Здесь надо оговориться, что вообще-то национальная Россия и национальная Франция никогда не враждовали, а только тогда, когда носители идей мировой империи побеждали либо во Франции Наполеон I, либо в России, а равно в геополитически предшествовавшей ей евразийских государствах жандарм Европы Николай I, большевики, ранее, как мы видели, чингисиды. Вот и против новой орды Ивана Грозного и ее альянса с Габсбургами Франция тоже выступила. Итак, французского принца свели с польского престола. После чего, опять-таки, вопреки сопротивлению Габсбургов и России, королем избрали турецкого ставленника, трансильванского князя Стефана Батория. Прежде того, впрочем, снова предлагали престол Ивану Грозному, но на тех же невыносимых для него условиях. Иван должен быть для поляков не так паном, как братом. Но мог ли принять такие условия царь, который упрекал новоизбранного Батория в том, что его поставили не владеть польским королевством, а устраивать его? Эрнесту, которого на тех же выборах тоже прокатили, царь Иван позднее завещал править Россией вместо неспособного к правлению сына Федора. Завещание было уничтожено Борисом Годуновым, шурином Федора, который и стал править. Есть мнение, что Годунов помог умереть и самому Ивану Грозному. Но обо всем этом ниже.